чистою, с весною расцвела. Ветки золотистые, что кудри завела, кругом росою медленною сползают по горе. Под нею зелень пряною сияет серебря. Орянному продали и в траве между корнями бежит строить ванги серебряный ручай. Ей пьет